По случаю 53-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, на днях в Венгрии, Австрии были семинары, в Анголе публичные лекции. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители названных стран. Выступавшие отметили, что великий господин Ким Чен Ир – выдающийся политик и военачальник, который превратил Трудовую партию Кореи в мощную партию. Возглавляемая Ким Чен Ыном Трудовая партия Кореи будет динамично продвигаться вперед во имя построения могучего социалистического государства, воссоединения Родиной и дела независимости стран мира под знаменем кимирсинизма, кимченеризма.